И так как Летти говорила на языке формы, даже не понимая, что она говорит, я догадался о том, что было сказано. Отныне существо на поляне было навеки привязано к этому месту, не могло выйти отсюда и не имело власти за пределами своих владений. Летти Хэмпсток закончила петь. Мне чудилось, что существо завывает, ревет, выкрикивает ругательство. Но под оранжевым небом все было тихо, только холщовые лохмотья хлопали на ветру и ветки трещали. Ветер улегся. На черной земле ковром лежали клочья серой ткани, как дохлые зверьки или как брошенное кем-то нестиранное белье. Они не шевелились. «Это должно ее удержать», — сказала Летти и сжала мою руку. Я понял, что она старается говорить весело, но у нее не получилось. Слова прозвучали зловеще. «Пойдем, надо отвезти тебя домой». Держась за руки, мы прошли отливающий синевой вечно зеленый лес, перебрались через декоративный пруд по лакированному красно-желтому мостику и двинулись дальше, по краю поля, где проклевывались молодые ростки кукурузы, словно трава, посеянная рядами. Все так же, держась за руки, мы взобрались по деревянному перелазу и оказались на другом поле с растениями, похожими на маленькие камыши или мохнатых змеек, черные, белые, бурые, оранжевые, серые, полосатые. Все они лениво извивались, сворачиваясь и разворачиваясь на солнце. «Что это?» — удивился я. «Хочешь, вытащи и посмотри», — разрешила Летти. Я поглядел вниз. Мохнатый завиток у меня под ногами был совершенно черным. Наклонившись, я ухватил его покрепче у корня левой рукой и потянул. Что-то показалось из земли и стало яростно изворачиваться. Будто сотня мелких иголок впилась мне в левую ладонь. Я стряхнул с него землю и извинился, а оно уставилось на меня скорее в изумлении и замешательстве, чем со злостью. С ладони оно прыгнуло мне на рубашку, и я погладил его. Это был котенок, черный и гладкий, с заостренной любопытной мордочкой и с белым пятном на одном ухе, с глазами необычайно яркого сине-зеленого цвета. «Здесь, на ферме, наши кошки плодятся обычным способом», — пояснила Летти. «А как это?» «Да, то все большой Оливер. Он очутился на ферме еще в темные времена. Все кошки на ферме пошли от него». Я взглянул на котенка, повисшего у меня на рубашке. «Можно мне взять его домой?» — попросил я. «Не его, а ее. И это не простой котенок. Да и вообще, не очень хорошая идея брать что-то домой отсюда», — ответила Летти. Я опустил кошку на землю у края поля. Она погналась за бабочкой, то подпускавшей ее к себе поближе, то снова взлетавшей вверх, а потом и вовсе умчалась и даже не оглянулась. «Моего котенка задавили», — пожаловался я Летти. «Он был совсем маленький. Человек, который умер, рассказал мне об этом, хотя и не он вел машину. Он сказал, они не заметили». «Жалко», — отозвалась Летти. Мы как раз проходили под густо цветущей яблоней, и вокруг пахло медом. «Вот ведь она, какая беда с живыми. Не живут долго. Сегодня котенок, завтра старая кошка. А потом лишь воспоминания. Да и они тускнеют, стираются, затираются». Она отворила жердяные ворота, и мы прошли через них. И только тут она отпустила мою руку. Мы стояли у самого конца проселка, у дощатого стола с помятыми бидонами из-под молока. Вокруг ничем необычным не пахло. «Мы что, правда вернулись?» — спросила я. «Да», — подтвердила Летти Хэмпсток. «И больше от нее нам вреда не будет». Она помолчала. «Ох, и страшная же она была, да? И мерзкая. Никогда еще такую не видела. Если бы я знала, что она будет такой старой, большой, такой мерзкой, я бы тебя с собой не взяла». Я был рад, что она взяла меня с собой. Летти снова заговорила. «Лучше бы ты не отпускал мою руку. Но вроде с тобой все в порядке, да? Все получилось как надо. Обошлись без потерь». Я заверил ее. «Со мной все хорошо. Волноваться не о чем. Я бравый солдат». Так всегда говорил дедушка. И я повторил за ней. «Обошлись без потерь». Она улыбнулась мне. Весело, с облегчением. И я надеялся, что, сказав это, поступил правильно.